или в главке уголовного розыска России эпидемия гриппа? Федул Иванович, договорились не подначивать, заметил Орлов. Конечно, Лев Иванович сгущает краски, несколько оперативников отыщем. Но, как я понимаю, нужны опытные, проверенные опера. Не мальчики, а мужики со стажем. Главное, на 100% верные люди хорошо нам знакомы, вмешался Кричко. Чтобы из бочки вытекло все вино, достаточно одной дырки. Лично я поручусь человек за 5, ну максимум 6. Ну хорошо, согласился Гуров. Наберем человек 20, добудем транспорт и связь. Контрразведка будет об этом знать, если не через час, то к вечеру. Менты собирают лучших оперативников. Наше приготовление от соседей не скрыть. Они напрямую обратятся к генералу Бардину, спросят, к чему готовится Орлов, Гуров и компания. Вам, Петр Николаевич, необходимо заготовить легенду. Хорошо, сменим пластинку. Твоя идея с компьютером? Сбором и обработкой данных не оправдалось? А как я смог напасть на след Галея? Ты не докладывал, но больше тебе компьютерщик не нужен. Я могу отослать его по месту службы? Не торопись, пусть парень побудет у меня. Может, я захочу заглянуть в прошлое? Тебе виднее. Орлов подумал, что знает Гурова третий десяток лет, но далеко не всегда понимает. Лёва никогда не раскрывается полностью, всегда что-то утаивает. Поначалу его скрытность раздражает, но со временем выясняется, что сыщик был прав. Он скрывал от меня Галея, я это чувствовал, злился. Теперь понимаю, Гуров поступил верно. Знай я все, мне труднее было бы докладывать на коллеги. Гуров вполне прилично умеет работать с компьютером. Данный факт скрывает. Почему? Орлов вздохнул. Интересно, как ты будешь работать, когда я уйду на пенсию? Никак, пожал плечами Гуров. Уволюсь в третий, последний раз. Я не собираюсь вам льстить, господин генерал, но вы единственный человек, которому я слушаю. А вкалывать в обезьяннике, подчищать за макаками дерьмо я не собираюсь. Господа менты, вернитесь на грешную землю, прервал Гурова прокурорский чин. Я не призываю к откровенности. Скажите, что считаете возможным? Чем вы собираетесь заниматься? У меня от начальства секретов не имеется, искренне сказал Гуров, и взгляд его был настолько открыт и честен, что присутствующие чуть было не поверили ему. Грач сердито перебил. Давай, только короче. Им нужен Галей, значит, кого-то собираются убить. В идеальном случае мы должны выстрел предотвратить и взять Галея так, чтобы получить против него улики. Учитывая, что мы не знаем ни время, ни жертву, и нам будет мешать группа отлично подготовленных профессионалов, такой исход можно исключить. Но даже если мы определимся во времени и окажемся в гуще событий, выстрел все равно не предотвратить. Галея не промахивается, значит, мы будем свидетелями убийства. Акт второй. Галея должны взять и увезти со сцены мы, а не наши друзья. При этом желательно не перестрелять своих, чужих и посторонних. Я убежден, наши доблестные оппоненты не рискнут привлечь к операции мальчиков из Альфы, Омеги, либо иного спецподразделения, так что мы не будем биться с волкодавами. Нам будут противостоять оперативники, потому шанс мы имеем. «А зачем огород городить?» — спросил грач. «Почему не взять Галея заранее и не предотвратить схватку?» «Я понимаю, предъявить ему нечего, но мы, оперативники, придумайте, создайте предлог для задержания. Она будет на моей, не на вашей совести».